Четвертое. Шпионские беседы. «Не пойму я, бабушка, вас», — спросил Панин без притворства. «Как же мог быть голод в 42-м?» «Так война же, милок», — посмотрел на него старушенце с удивлением. «Но так ведь не на нашей же территории, бабушка, или я чего-то не понимаю? Если бы не на нашей, кто же пустил бы сюда этих окаянных?» И сильный голод был. «Я, дорогой, тогда маленькой была, но помню. Вот помню, что отец мой покойный ходил есть в специальную, закрепленную за управленцами, столовую. Там их кормили, будь здоров. Честный он у нас был. Мы тут с матерью крохи последние с хлебной порцией подбирали, а он не мог ничего принести оттуда. Не положено, видите ли. Мать уж слепнуть начала от недоедания. Братишка, царствие ему небесное, прыщей своих корку засохшую сковыривал и жевал. Потом мать уговорила батю, стал брать сына с собой на обед. Делил с ним порцию поровну. А мы с мамой смогли его хлебный брикетик лопать. Как я тогда брату завидовала. Залезу на окно и плачу, говорю маме. Папка меня не любит, он только Павлика любит. А мама плачет со мной и не знает, что и сказать. Такое было время». Старуха уставилась перед собой, погрузившись взглядом во внутреннее пространство, сквозь годы и пласты памяти. «Неужели она правда так стара?» — раздумывал Панин. «Неужто помнит эту неизвестную нам Вторую мировую?» Старуха представляла собой историческую ценность. Стоило потратить время и поговорить с ней о тех далеких событиях. Он даже увлекся. Он даже несколько потерял бдительность. А ведь вокруг был мир, реальный, хоть и параллельно расположенный, сложный, живой и опасный для пришельца. Милиционера Панин заметил, когда тот был совсем рядом. Он оказался так близко, что даже, наверное, слышал обрывок их милой беседы. «Сержант Лазарев, московская милиция», — представился он, козырнув и глядя на Панина очень внимательными прищуренными глазами. «Прошу предъявить документы. И вас, гражданочка, тоже». «Так я же здесь, милок, живу. Дома у меня паспорт. Квартира 5. Кого хочешь, спроси», — раскраснелась старушка. Панин полез в карман, между делом изучая окрестности в поисках остальной московской милиции. Но город был велик. Нужно было бдить во всех районах. Визуально наблюдаемой местности хватало сержанта Лазарева. «Я здесь по служебному делу, сержант», — переходя на полушепот, сообщил Панин. «Вы своим появлением можете нарушить план нашей операции». «Какой еще операции?» — также сбавляя тон, спросил сержант. Рука у него уже трогала кобуру. «Отойдемте-ка, Лазарев, в сторонку», — посоветовал Панин, извлекая из кармана какую-то красную корочку и тут же пряча ее назад. «Покажите, покажите документ», — снова потребовал милиционер, но все же шагнул за Паниным в сторону подъезда. Они сделали еще несколько шагов, но кобура уже была расстегнута, и скоро силы могли стать неравны. И пришлось сделать все при свете дня. «На виду у окон и бабушки ветерана», а не тусклой безжизненности подъезда. Руки Панина совершили несколько быстрых, неуловимых движений, и сержант Лазарев осел, просыпался вниз, подобно внутренностям освобождаемого от груза мешка. Панин успел подхватить его до падения и живенько доволочь до входной двери. Бабушка открыла рот от удивления, а Панин, загородившись дверью, уже шарил по карманам нейтрализованного правозаконника. Он нашел документы там, где и планировал, около сердца, во внутреннем кармане. Очень хотелось прихватить и пистолет, но, скорее всего, это было бы лишнее. «Вызовите милицию», — скомандовал он бабушке, пролетая мимо. «И скорую помощь! Скорую помощь не забудьте!» А ноги уже уплотняли секунды, сводя пространство и время к единому знаменателю. Прав был Эйнштейн, что ни говорите. Пятое. Традиции. Кавалерийская дивизия имени Григория Ивановича Котовского. Вот как это называлось по-официальному. Ну а для немцев это была лютая смерть. Она прошла с боями всю Румынию, Венгрию, Чехословакию и Польшу, а теперь на пути ее лежала сердцевина Германии. Вам смешно? Кто же это воюет конями в 20 веке? В веке машин и роющихся покуда только в мозговитых головах безумцев, управляемых атомных реакций? Однако идет своим чередом осень 41 года, и совсем недавно в большинстве армий мира присутствовала конница. Просто теперь нет уже этих стран как самостоятельных образований, да еще, конечно, ни одна из них не имела столько конных дивизий, как СССР. Ну что ж, и от тайги до британских морей. Вам все равно смешно? Над вашей макушкой никогда не свистела острая металлическая штуковина, называемая саблей? А неслась ли на вас когда-нибудь тысяча пышущих паром, взмыленных галопом лошадей с людьми на спинах? И видели ли вы сквозь неожиданно возникающее марево перекошенные жестокостью лица этой тысячи всадников? Да, конечно, не видели. Ибо тот, кто такое наблюдал, обычно уже не мог передать по наследству свое впечатление. Понятно, что пулемет, а может быть десяток пулеметов, установленных заблаговременно в нужном направлении, снаряженных под завязку и снабженных прикованными цепями расчетами, могли бы остановить эту лавину. Возможно, могли бы. И не в том дело, что кроме шашек у конников, понятное дело, в наличии ППШ, и косят они очередями, не выскакивая из седел. А дело в том, что направление атаки выбирается заблаговременно, и само время назначается наступающей стороной, потому как это, конечно, конное воинство, но нового социального строя. И есть у них авиация, которая выдает координаты, а часто и поддерживает сверху предварительным бомбометанием. А еще надо не забывать, что воюет эта красная дивизия с людьми. А люди – существа живые, поэтому не окончательно предсказуемые, но тем не менее программируемые предварительной психической обработкой. И чем дальше уходила дивизия имени Котовского от родной границы, тем сильнее впереди нее расходилась кругами паника. А потому, если где-то вырезала дивизия тысячу, то выплескивалась молва о 10 тысячах. А через некоторое время число боев начинало в разговорах удваиваться и утраиваться, а когда числа вымышленные затирали окончательно реальные, тогда уже алгебра количества погибших начинала жить своей жизнью. И умножаясь, и делясь, уносилась ввысь геометрической прогрессии. И когда просачивался среди фрицев слух, что где-то снова прорвали фронт, все сразу очень сильно интересовались, на том ли это участке находилась сейчас дивизия имени Котовского. И если оказывалось, что на том, серели лица и расширялись глаза. Так что не смейтесь. Жива еще конница, и даже очень необходима.